Глава 156. Похититель. Слышим, что те люди, которые чужое каким-нибудь образом, то есть или явно, или тайно, или лестью похищают, называются бесчестным именем – похитители и воры. Это беззаконное дело противно заповеди Божией «не укради». Так и более всего похитители и воры – те люди, которые славу и похвалу и прочее единому Богу подобающее, каким-нибудь образом похищают и присваивают. Сюда относятся, во-первых, те, которые Божие Слово проповедуют ради похвалы и славы своей. Ибо Божие Слово дано нам ради спасения нашего и славы имени Божия. Ради Него должно быть и проповедуемо. Но когда люди ради своей похвалы и славы Его проповедуют, то славу Богу единому подобающую себе похищают. Отсюда бывает, что таковые проповедники мало пользы людям приносят, хотя их люди и похваляют, ибо не ради того, ради чего дано Слово Божие, проповедуют, почему и недействительно бывает в сердцах слышащих. Во-вторых, те богачи, которые тратят богатство свое на строение богатых домов, на богатую одежду, на богатые кареты и коней, на богатые столы, на богатое убранство слуг и прочую пышность и суету, дабы отсюда похвалу и славу от мира иметь. Богатство и имение наше есть Божие добро, и дано нам ради бедности и нужды нашей, а не ради похвалы и славы нашей. Дано, чтобы мы и сами тем пользовались умеренно, и ближним нашим ради чести и славы имени Божия помогали. Но если этого не делаем, но от этого ищем себе похвалы и славы, то похищаем себе славу Богу единому подобающую. Ибо все Божие добро есть. Господня земля и что наполняет ее, Псалом 23. «Да будет все и всякое добро Божие во славу Божию, а не нашу. Будет довольно нам Божиим добром пользоваться и зато Бога благодарить и славить святое имя Его, а не себе похвалы и славы от этого искать». В-третьих, те люди, которые милостыню и прочие добрые дела делают, чтобы показать себя самих. Также те, которые созидают храмы Божии и украшают их, созидают богадельни, дабы славили и хвалили их люди. Все таковые своей, а не Божией славы ищут, и потому единому Богу подобающее похищают. В-четвертых, сюда относятся и те, которые или разум свой и премудрость, или красноречие показывают, чтобы их славили и хвалили люди. Все таковые и вышеназванные и прочие, которые какое-нибудь добро делают, но от него хотят прославиться, славу Божию похищают. Бог есть начало и источник всякого добра, посему Ему единому от всякого добра слава и похвала подобает. Человеку, как нищему и бедному, и даром без всяких своих заслуг от Бога добро получающему, довольно того, что он добром даром пользуется, а славу и благодарение единому Богу, своему благодетелю, приписывать и воздавать должно. Но когда за Божие добро себе славы и похвалы ищет, то Божие себе похищает и сердцем от Бога отступает, и себя самого, что страшно и говорить, боготворит, и на том месте, на котором должен Бога иметь, себя поставляет, и ту честь, которую должен Богу отдавать, себе привлекает, что есть примерский и тяжкий грех, и подобный дьяволову греху, которым от Бога и Создателя своего отступил. Смотри, человека, рассуждай, куда словолюбие и гордость твоя тебя приводит. В-пятых, что человек в нынешнем веке делает – и в сердце своем скрывает, то на суде Христовом явится и весь мир о сем узнает. и все, что человек не делает, как бы взаймы Богу дает, и тогда воспримет. Прославляет ли Бога здесь, живя в мире? Там сам Богом прославится. Презирает ли и уничижает Бога? Там сам презрен и уничижен будет. Посему говорит Господь: «Только прославляющих Меня прославлю, а уничижающий Меня будет посрамлен». 1 Царств, 2, 30. В-шестых, поэтому внимай, христианин, что и для кого делаешь. Божией или своей воле угождаешь? Божией чести или своей в деле твоем ищешь? Когда своей воле угождаешь, а не Божией, то свою волю Божией предпочитаешь, что тяжко и страшно. Когда в деле твоем своей, а не Божией чести ищешь, то Бога оставляешь, и себя как Бога почитаешь и боготворишь, как сам то можешь видеть, что также страшно и беззаконно. Бог, который сердца и утробы испытывает, видит и твое сердце, и ради чего ты делаешь, видит. Берегись, как бы вместо чтущего Бога врагом Божиим не быть. В такую пагубу самолюбие, своеволие и словолюбие приводит человека, хотя он того, как слепой, не видит. Ибо самолюбие и словолюбие ослепляет человека. Итак, осмотрись, возлюбленный, и мерзкого гордости идола выброси из твоего сердца. Из того седалища, на котором сидишь и почитаешь себя, сойди, и там дай место Господу сил, которому со страхом поклоняются ангелы и вся тварь служит. И воздавай Ему славу Его, и хвалу Его, и честь Его, и поклоняйся Ему духом и истиною, от Иоанна 4:23, и почитай Его как Бога и Создателя Своего. Ему единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии, 1 Коринфянам 6:20. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, Откровение 14:7. Все делайте во славу Божию, 1 Коринфянам 10:31.